Эпизод 3. Подмосковье. Зона номер 11. 13-й легко идет по раскисшей грязи. Трупы Лысого и Марка он спрятал в подвале, на промежуточной точке сбора тел. Сейчас не до них. Есть новая цель, более важная. Девичья фигурка, бегущая в ночи посреди заброшенных многоэтажек. За такую, если взять живой, заплатят больше. Гигант отслеживает ее по навигатору. Расстояние до цели быстро сокращается. До нее не больше километра. 13-й заранее вырубил движок экзоскелета, чтобы не выдать себя шумом. Идет на заряде аккумулятора. Карта местности висит перед глазами 13-го. Он смотрит на нее и не может понять, что эта девушка делает здесь, в этом проклятом месте, одна посреди ночи. «Прикрытия у нее нет. Транспорта тоже», — думает 13-й. «Странно. Что ей здесь нужно?» «Скоро узнаешь», — говорит сам себе гигант. «Уже скоро». «Человек? И человек ли?» Увеличивает карту и смотрит, куда ведет дорога, по которой бежит девушка. Линия обгоняет фигурку, петляет, затем сворачивает и обрывается возле мрачной громады многоэтажек, построенных в виде колодца. Ар-линзы 13-го вспыхивают синим цветом, едва до него доходит, куда, видимо, направляется девушка. Гигант ускоряет шаг. Он должен остановить ее любой ценой, даже если придется ее убить. 5 минут 30 секунд. 5 минут 20 секунд. Таймер перед глазами Инги неумолимо отсчитывает цифры обратного отсчета. Она по-прежнему бежит, петляя по разбитой дороге между домов. Ар-линзы проецируют дополненную реальность, подсвечивая контуры зданий до мельчайших деталей, встраивая их в окружающую девушку действительность, в которой видно все почти как днем. Страха нет. Девушка бежит, как хорошо смазанный механизм. Турбобустер работает на максимальной мощности, помогая сердцу прокачивать кровь по организму. Без него и без нейромышечных ускорителей Инга не выдержала бы такой темп передвижения по пересеченной местности. Девушка до последнего слова помнит разговор с видящим и его совет. После того, как он загрузил в нее карту местности и точку, куда она должна прийти в зоне, надеется только на себя. Никому не верить и не просить ни у кого помощи. А еще видящий сказал, чтобы она загрузила в себя образ номер 8, боевую оболочку. Это ее единственный шанс выжить. Серьезного оружия у Инги нет, да его и негде достать. Любой огнестрел для гражданских под запретом, даже охотничьи ружья и травматические пистолеты. Надежда только на умение боевой оболочки и на кухонный нож за поясом. И, может быть, тогда появится возможность добыть свой первый ствол в бою. Инга усмехается. Она чувствует эйфорию и желание вырваться из замкнутого круга обычной жизни. Вопрос только какой жизни? Где она обычная девушка или киберкиллер на службе хрен знает кого? Поворот. Еще поворот. Прямая. Инга ускоряется. Пассивный экзоскелет позволяет экономить силы. Девушка бежит, ни разу не сбившись с дыхания. О том, как ей удалось добраться из мегаполиса до зоны особого назначения и не нарваться на патрули, она предпочитает не вспоминать. Ботинки месят грязь. Брюки камуфляжного цвета плотно облегают ноги. Кожаная куртка с меховым воротом защищает от пронизывающего ветра. Свитер с высоким горлом и черная вязаная шапочка дополняют образ девушки. 3 минуты 30 секунд. 3 минуты 25 секунд. Еще один поворот. Инга видит, как впереди вырисовывается циклопическое сооружение, несколько многоэтажек, сгруппированных по окружности. В ночи они напоминают башню крепости, только огромную. «Улей для людей», — думает Инга. Вот же построили. И как там только можно было бы жить, если бы не памятный всем взрыв гигантского мусорного завода с последующим выбросом всякой дряни из полигона. Сейчас бы там были тысячи семей. Буквально сидели бы друг у друга на головах. Девушка недобро усмехается. Человейник. Точка в дополненной реальности замирает прямо в центре комплекса. Инге кажется, что заброшенные дома пялятся на нее через пустые оконные проемы. Сверху на все это смотрит луна, выглядывая ликом мертвеца из-за туч. Скажи Инге еще недавно, что она будет шариться одна в ночи на заброшенных территориях, то она бы рассмеялась этому человеку в лицо. Здесь и днем страшно до дрожи в коленках. А еще эти слухи про отщепенцев, которые здесь живут в небольших поселениях, и группировки черных трансплантологов, которые занимаются нелегальными операциями, киберусовершенствованиями и установкой несертифицированных бионических протезов за недорого для любителей апгрейдов. 1:30. 1:25. Инга подбегает к подъезду многоэтажки. Точка ведет туда, в черноту арочного дверного проема центрального подъезда. Девушка набирает полную грудь воздуха. Резко выдыхает, как перед прыжком в омут, и заходит внутрь. Если бы кто-то из знакомых сейчас увидел бы Ингу, то не узнал бы ее. У нее изменилось лицо. Все черты заострились. Зрачки расширились до предела и наполнились сиянием. Девушка даже стала двигаться по-другому, осторожно, медленно, прижимаясь к стене. Инга смотрит по сторонам. Она успела. Теперь надо найти вход в цифровой лабиринт, или о чем там болтал видящий. В общем, какая-то хренотень. Вопрос лишь в том, на что это будет похоже. Что-то виртуальное? Материальное? Портал между двух миров? Инга теряется в догадках. Точка на карте замирает в 10 метрах от девушки. Она проходит по коридору. Оставляет за собой шахты лифтов и оказывается перед эвакуационным лестничным пролетом. Точнее, местом, где он должен был находиться. Снизу чернеет глубокий провал, точно ведущий в ад. А сверху, метрах в 30 над головой Инги, на согнутых стержнях арматурного каркаса висят бетонные ступеньки. 30 секунд. 25 секунд. 20 секунд. «Так, интересно, и что мне делать дальше?» – размышляет девушка. «Лифт искать, которого нет». 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. С последней цифрой таймер растворяется в воздухе. А дальше ничего не происходит. «Черт!» — ругается про себя Инга. «Я же успела! Добежала к сроку! Меня что, развели?» Девушка озирается. Кидает взгляд вправо, влево, вверх, вниз. Вокруг только царство бетона и многолетних наслоений грязи и пыли. А еще этот запах. Вонь от сгоревшего мусора. Ее ни с чем не перепутать и никак не выветрить. Она будто въелась в материалы. Навсегда. Где-то вдалеке слышно, как капает вода. Кап, кап, кап. Эхо отражается от стен и уносится ввысь. Вот я попала. Инга готова рвать и метать. Дура. Доверься мне. Шепот видящего возникает в голове Инги внезапно, как удар молнии. «Я же говорил тебе, чтобы ты следовала за моим голосом». «Угу», — злится девушка, — «говорил. И куда ты меня завел?» «Ты хочешь узнать, что такое цифровой лабиринт?» Голос видящего чем-то похож на синтезатор речи. «Да», — отвечает Инга. «Тогда иди». «Куда?» – девушка готова перейти на мат. Вместо ответа Инга видит, как на самом краю видимости дополненной реальности возникает белая вертикальная линия высотой около метра. Кажется, что она движется по воздуху. Пролетает над провалом в полу и замирает прямо перед девушкой. Инга вытягивает руку, понимая, все, что она видит, нереально. Девушка дотрагивается пальцами до линии и тут же их отдергивает, почувствовав вибрацию, которая исходит от линии. «Что это?» – спрашивает Инга. «Дверь», – отвечает видящий. «Ты шутишь?» – удивляется девушка. «Эта фигня совсем не похожа на дверь». «А ты открой ее», – приказывает видящий. «Открыть? Как?» Инга поднимает глаза, словно пытаясь обнаружить, откуда доносится голос видящего, хотя он раздается у нее в мозгу. «Догадайся сама». Девушка открывает рот, чтобы сказать все, что она думает о видящем. Как подчиняясь какому-то шестому чувству, она вытягивает правую руку и снова дотрагивается до линии. Линия пульсирует. Ощущается, как туго натянутая струна. Инга прикасается к линии левой рукой, запускает в нее пальцы и разводит в стороны, словно пытаясь разорвать ее. Линия раздваивается на две части, становится прямоугольником и превращается в проем, похожий на дверной. Инга увеличивает его, раздвигая под свой рост. Проем медленно превращается в дверь. Девушка отказывается верить своим глазам. Мысли скачут у нее в голове, как стая потревоженных летучих мышей. «Это реально?» – думает Инга. «Или нет? А может быть, я сошла с ума? Или все это всего лишь сон? Дурной сон, в котором я застряла и не могу проснуться?» Глаза девушки горят во тьме синим цветом. Инга теряется в догадках. Это линзы дополненной реальности проецируют картинку в мозг, или мозг сам выстраивает эту картинку, подменяя реальность виртуальностью? Чтобы узнать, надо проверить. Девушка берется за створку двери, приоткрывает ее, заглядывает по ту сторону и видит лишь черноту. Абсолютную тьму, в которой ничего нет, ни малейшего проблеска света. Хотя... Инга до рези напрягает глаза, всматривается во мрак. Секунду, другую, третью. Глаза привыкают к черноте, и на самой границе между тьмой и реальным миром, оставшимся за спиной, девушка замечает движение. Сердце прибавляет оборотов. Инга протискивается за дверь, упирается руками в проем, будто опасаясь, что ее может захватить нечто, живущее во мраке, и заглядывает по ту сторону реальности. И там, в черноте, девушка видит, как на нее смотрят глаза. Холодные, колкие глаза, принадлежащие пожилой женщине с длинными, седыми и растрепанными волосами. Ее лицо словно соткано из тысяч и тысяч пикселей. Такая неясная картинка, чуть подернутая цифровым туманом. Инга разевает рот от удивления. Шепотом произносит: «Кто ты?» Лицо открывает рот, и девушке кажется, как старуха ей отвечает: «Мать». Девушка чувствует непреодолимую силу, которая тянет ее внутрь проема. Она отпускает руки, поднимает ногу, чтобы войти в дверь, когда ее слуха доносится гул от мощного движка, свист шин и резкий визг тормозов. Инга поворачивает голову. Слышит хлопанье дверей машин, грубые голоса. Девушка переводит взгляд вперед и видит, как проем схлопывается, а на его месте остается только чернеющий провал в полу. Возвращение в реальность отрезвляет Ингу. Мозг анализирует ситуацию с бешеной скоростью и отдает команды телу. «Выруби подсветку Орлинс, спрячься, замри, громко не дыши». Ноги девушки сами собой уносят ее от провала, и она ныкается в боковом коридоре, быстро нырнув в шахту лифта. Инга повисает на металлических стержнях, карабкается вверх и замирает, обратившись вслух. «Если они приехали на машинах с бензиновыми или дизельными движками, то они точно не из Москвы, прикидывает девушка. «Там такие автомобили давно под запретом. Все ездят на электрокарах. Значит, кого бы там ни принесло, это местные. Дело дрянь». Инга сглатывает вязкую слюну. «Попала я с этим видящим». В коридоре раздаются тяжелые шаги. Судя по глухому металлическому звуку, по бетону идут в экзоскелетах. Слышится приглушенный мужской говор. «Тащишь?» «Да». «Быстрее давай». «Да пошел ты!» «Эй!» Этот голос сразу выделяется своей хриплостью. «Харе вам! Шевелите поршнями! Вы что, хотите здесь до утра проторчать?» Шаги ускоряются. Слышится тяжелое дыхание, сопение и приглушенная брань. Внезапно по полу что-то лязгает. Что-то тяжелое. Слышится глухой удар, словно об бетон долбанули кувалдой. Затем раздается отборный мат. «А, твою ж! Чудила, смотри, куда прешь!» «Что, уронили?» Щелчок и темноту коридора пронзает луч мощного фонаря. Инга вслушивается в разговор. «Да если бы этот придурок вовремя зарядил быка, нам бы не пришлось переть запчасти на себе». «Ага, сейчас. А кто новые аккумуляторы не поставил, а? Забыл уже?» «Коматос, шустрый!» Голос с хрипотцой едва не срывается на крик. «Заманали уже! Каждый раз одно и то же! Навязали вас на мою голову, двух идиотов!» «Да», — открывает рот тот, которого назвали коматозом. Высокий и сутулый парень, облаченный в полувоенную форму защитного цвета. За его спиной угадывается привод экзоскелета в виде металлического ранца, а руки и ноги закованы в ажурную конструкцию серебристого цвета, напоминающую внешний скелет. Через плечо на одноточечном ремне висит обрез. «Я-то тут при чем?» Коматоз держит в руках два кольца, вделанных в подобие здоровенного стального короба, типа морозильника с откидной крышкой в верхней части. «Я-то... ты-то... у, как дал бы тебе по башке!» Передразнивает его второй, которого назвали Шустрым. Мелкий, неопределенного возраста мужик. Он тоже в экзоскелете и вооружен помповым ружьем. Стоит, согнувшись, и пытается сдвинуть угол морозильного ларя, упавшего ему на ногу. «Хорошо, что я в экзе был, и башмаки с защитными вставками, а то хана моей ступне было бы». «А ты смотри, куда прешь!» – злится коматоз. «Я вообще задом наперед иду, и ничего!» «Пасти закройте!» – взрывается третий, рослый, широкоплечий детина. Он держит в руке механизм вроде раздвижной стальной треноги с лебедкой и тросом. Мужик светит фонарем себе под ноги. Что-то рассматривает на грязном полу. Затем, сдернув с плеча автомат, садится на одно колено и направляет луч вглубь коридора, высвечивая одиночную цепочку следов. «Злой, что там?» – кричит коматоз. Мужик не отвечает. Он кладет лебедку на пол, приставляет палец в тактической перчатке к губам и манит напарников к себе, добавляя уже шепотом: «Живо ко мне!» Коматоз опускает морозильник, на крышке которого вырезано смотровое окно. Шустрый перестает ныть. С трудом сдвигает угол морозильника с ноги. Оба подходят к старшему группы. Злой знаком руки приказывает им опуститься рядом с ним на пол и показывает следы, а потом указывает пальцем на коридор и проводит ребром ладони по горлу. Коматоз и Шустрый кивают. От их былой расхлябанности не осталось и следа. В их зрачках вспыхивают отблески синего цвета из-за имплантированных ар-линз. Глаза злого тоже загораются, только зеленым оттенком. Троица молчит, хотя и общаются через дополненную реальность. Злой быстро набирает на виртуальной клавиатуре короткие сообщения, которые сразу же появляются перед глазами коматоза и Шустрого. На точке чужак. Следы ведут вглубь комплекса, к провалу, где у нас схрон. Судя по размеру ботинок, подросток, или, скорее всего, девка. Может, пришла, а может быть, ее подослали. Брать живой, дальше по обстоятельствам». Злой недобро усмехается. Продолжает набирать сообщения. «Работаем тройкой. Я ведущий. Коматос за мной. Шустрый замыкающий. Сечь тылы. Мало ли кого еще принесет. Усекли?» Коматос и Шустрый кивают. «Включить маячки. Я сообщу на базу, чтобы передали Нестору, что у нас нештатная ситуация». Злой вынимает из нагрудного кармана допотопную рацию, нажимает на клавишу передачи на переговорном устройстве. Вызывает базу. Дождавшись ответа, мужик быстро тараторит в микрофон. «Это пятый, код красный. Повторяю, у нас красный код. Прием, как поняли». Злой отпускает клавишу, и из динамика с шипением раздается ответ. «Принял, прием». «Понял», — отвечает Злой. «Конец связи». Мужик убирает рацию, смотрит на напарников. Приказывает, снова набирая на виртуальной клавиатуре. В дополненной реальности появляются сообщения. «Шустрый, включи GPS-трекер у морозилки. А то мало ли что, так хоть ее отследят». «Двинули». Злой гасит фонарь. Во тьме едва заметно горят активированные AR-линзы троицы. Шустрый подходит к коробу, бросает на него взгляд, стараясь не думать о том, что с ними сделает Нестор, если они потеряют или повредят груз. «Хороший товар», — думает Шустрый, заглядывая сквозь смотровое окно в морозильник. Он лыбится и нажимает на незаметную кнопку сбоку короба, утапливая ее в корпус. «Никуда не уходите, мы скоро вернемся». Внутри короба горит призрачная подсветка, окрашивая мертвенно-бледным сиянием опутанные трубками и проводами обнаженные тела мужчины и женщины с едва заметными отверстиями в височной области и вскрытыми грудными клетками, в которых размеренно бьются их сердца.